то частенько бывают биты, если попадаются на горячем. Никому не нравятся падальщики. Все-таки хочется верить, что хотя бы после смерти ты заслужил хоть капельку спокойствия в наш безумный век, и никто не станет издеваться над твоим хладным трупом». «Выбирай, Киото», — повторил Итирус и широко улыбнулся. «Не беспокойся, об остальном позабочусь я. Нет, если ты хочешь соблюсти традиции, то мы бесспорно можем вернуться сюда в глухую полночь, вооружившись лопатами. Так и быть, исключительно для твоего удовольствия я вызову грозу с обязательными ураганными порывами холодного ветра, который будет рвать наши плащи и тушить магические шары. Ах, да, забыл. Шарами пользоваться нельзя, иначе потревожим сторожа. Придется красться по кладбищу в полной темноте. Перемажемся в грязи, если особенно повезет, то кто-нибудь из нас споткнется и загремит в объятия скелета. Ты подобного желаешь?» Я насупилась, уловив в его голосе откровенно издевательские нотки. «Ладно, будь что будет. Хочешь, чтобы все население Микарона полюбовалось на факт беспрецедентного варварства и вандализма? Пусть. Надеюсь, Дальшер вытащит меня из тюрьмы и не станет долго бушевать, узнав, в чем меня обвиняют. В крайнем случае, всегда можно отговориться, что меня заставили участвовать в этом угрозами». Дорожки кладбища были посыпаны гравием, который приятно хрустел под подошвами моих туфель, когда я тронулась в путь. Дождь не унимался, но не становился сильнее, поэтому я вполне уютно себя чувствовала под зонтом. Если бы не обстоятельства, то, наверное, я бы даже сумела получить удовольствие от прогулки. Истинное наслаждение после нескольких дней своеобразного домашнего ареста – выбраться на свежий воздух. Тем более, что рядом с богом мертвых мне вряд ли стоит опасаться нападения вампира или фарна. «Это уж точно», – пробормотал себе под нос Итирус, развеивая последние сомнения в моей безопасности. Я неспешно шла рядом с ним, разглядывая многочисленные надгробья и читая эпитафии. Сейчас мы находились в новой части кладбища, поэтому все могилы утопали в цветах и были относительно ухоженными. Ничего, чем дальше по аллее, тем более заброшенными они станут. Там и найду подопытного для нашего эксперимента. Правда, не совсем понимаю, почему Итирус предложил его провести. Подумаешь, сомневаюсь я в его божественном происхождении. Ну и что из этого? Все равно делаю это исключительно в мыслях и вслух еретические предположения не озвучиваю. «Просто решил размяться», — пояснил Итирус. «Давненько я никого не оживлял. Самому интересно, не утратил ли навыки?» Я опустила голову, торопливо скрывая язвительную усмешку, совершенно неприемлемую при общении с Богом. Ого, как он заговорил! Вслух признался, что сомневается в успехе предприятия. Ну-ну, кажется, я была абсолютно права. Итирус раздраженно зыркнул на меня сквозь длинную растрепанную челку, но промолчал. Лишь ускорил шаг, явно желая как можно быстрее достичь старой части кладбища. Теперь я почти бежала за ним. Но опять-таки никто из прохожих не шикнул в нашу сторону, предлагая соблюсти неписанные правила поведения. Право слово, тихие тенистые аллеи кладбища не место для игры в догонялки. А я меж тем едва не сбила с ног степенную старушку с клюкой, видимо, пришедшую навестить могилку усопшего супруга. И невиданное дело, та даже не посмотрела на меня, продолжая медленно и величаво продвигаться по направлению к выходу. «Чудно! Такое чувство, будто нас никто не видит!» «Не совсем так!» – поправил меня Итирус, чуть запыхавшись от быстрого шага. «Я воспользовался заклинанием безразличия. Грубо говоря, им совершенно наплевать на наше существование. Что бы мы ни делали, как бы ни безобразничали, никто не сделает ни малейшего замечания. Мы для них практически не существуем, Киото!» Я хмыкнула про себя. «Неплохо звучит!» Заклинание безразличия. Надо будет порыться в книгах на досуге, выискивая нечто подобное. Киото, скажу тебе по секрету. При создании заклинаний совершенно не обязательно пользоваться готовыми шаблонами, произнес Итирус. Главное – это желание человека. Слова и жесты служат лишь для концентрации магической энергии, ни для чего более. К самой цели они имеют весьма опосредованное отношение. Просто легче сосредоточиться, когда считаешь, что та или иная фраза поможет тебе прийти к нужному результату. Ты как бы заранее программируешь себя на успех. Но мирозданию и энергетическому полю в конечном счете абсолютно безразлично, что именно ты бормотал себе под нос, когда колдовал. Хоть спряжение неправильных даританских глаголов повторял. «Правда?» Я изумленно вскинула брови. «Нам в академии говорили по-другому. Мол, даже ни разу не видя готовой схемы заклинания, можно создать его заново, но при этом воспользоваться наработками и формулами. Если честно, маги высшего уровня подчинения никогда не забивали себе мозги математикой. Они предпочитали брать мощью. А вот таким неудачникам, как я, приходилось пользоваться тараканьими тропами, так сказать. Зубрить, зубрить и еще раз зубрить. В конечном счете, я убедилась на собственном опыте в верности слов учителей. Зная определенные фразы, колдовать куда проще. Если ты обладаешь лишь крохотной толикой силы, то это становится основополагающим». «Ты сама только что сказала, что маги высшего уровня подчинения не любят зазубривать заклинания на зубок». И Тирус снисходительно посмотрел на меня сверху вниз, словно удивленный, что приходится вдалбливать столь прописные истины. «Однако искусство невидимого дается им сравнительно легко. Почему? Потому что их воля и желание добиться нужного намного превосходят твои устремления. Вот и весь секрет». «А от чего вообще зависит уровень подчинения?» Задала я новый вопрос, радуясь, что бог мертвых вообще заговорил на эту тему. «Что скрывать? Некоторые вещи лучше узнать из первоисточника, нежели перерывать кипы книг в поисках противоречивых объяснений, которые чаще всего базируются на более чем сомнительных и неправдоподобных легендах». «Киота, ты слишком многого от меня требуешь». И Тирус огорченно всплеснул руками. «Боюсь, ты не поймешь из сотой доли того, что я скажу. Ладно, попробую на пальцах. Ты прекрасно знаешь, что мир окутывает тончайшая паутина силовых нитей. Это так называемое магическое, или как его еще часто называют, энергетическое поле планеты. У всех людей есть к нему доступ. У кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей. У некоторых вообще практически отсутствует. Способность того или иного человека колдовать обеспечивается так называемым каналом. Хм, как бы попонятнее сказать. В общем, это врожденная особенность человека, наподобие темперамента или характера, восприимчивость к флуктуациям магического поля и способность использовать их для преобразования окружающего мира в собственных целях». «Ага», – произнесла я лишь потому, что надо было как-то отреагировать на подобное божественное откровение. На самом деле я не поняла ни слова из того, что сказал Этирус. Ну, то есть первая часть была еще более-менее понятной, но вторая... Что такое флуктуации, хотелось бы знать? Бог мертвых искоса посмотрел на меня и, понимающе, хмыкнул. Некоторое время шел молча, глядя себе под ноги, потом медленно проговорил. «Наверное, я сейчас нарушу правила игры. Киота, просто передай этот наш разговор Вашарию, он разберется. Не хочу упускать удобного случая, а напрямую я ему это не имею права говорить». «Почему Вашарию, а не Дальшеру?» – въедливо спросила я. «Дальшер – начальник магического департамента, он и должен вникать в особенности искусства невидимого». «Да, но Вашари подходит на роль Джокера куда сильнее». «Не впопад», – ответил Этирус. Тяжело вздохнул. «Если бы не его уровень подчинения, я бы сделал свою ставку. Но столь мощный маг... Нет, вряд ли». Я не перебивала его, надеясь, что собеседник забудется и скажет мне больше, чем собирался. Однако Этирус опомнился и замолчал. Глубокая вертикальная морщина разрезала его переносицу. Видно было, что мужчина задумался о каких-то очень непростых вещах. «Ох, я бы отдала лет 10 своей жизни, только бы выяснить, что происходит. Кажется, убийство священной змеи Вария на самом деле лишь предлог, чтобы вытащить меня из привычной среды обитания. И потом, божественной рептилии много тысяч лет. Почему ее существование так взволновало бога мертвых именно теперь? Неужели раньше не мог найти способа разделаться с ней? Сильно сомневаюсь. И самое главное, кто эти загадочные мы, которых он постоянно поминает? Остальные боги, или вернее сказать, игроки? Киота, ты задаешь слишком опасные вопросы. Задумчиво протянул Итирус. И ты удивительно везучая. Будь на моем месте любой другой игрок, он бы поспешил разделаться с тобой. Но, как я сказал ранее, я вполне лоялен к смертным и признаю за ними право свободного выбора. Тем интереснее будет понаблюдать за реакцией твоих товарищей, когда ты поделишься с ними своими соображениями. «А что тебе вообще надо?» – осмелилась я полюбопытствовать. «Ты только что косвенно подтвердил, что убийство Змеевария интересует тебя постольку-поскольку. Получится хорошо. Нет, переживать не будешь. Неужели истинная твоя цель все-таки король Тицион? Но я никогда не соглашусь участвовать в его убийстве». Итирус усмешкой отреагировал на мое гневное восклицание, наклонился ко мне и вкрадчиво прошептал на ухо. «Киота, как ты думаешь, если бы я желал убить Тициона на самом деле, сказал бы об этом тебе, учитывая, что менее чем через неделю ты вернешься к Вашарию и Дальшеру?» Я совершенно запуталась во всех этих хитросплетениях интриг, поэтому лишь раздраженно всплеснула руками. Мол, уважаемый бог, сначала сами определитесь, чего на самом деле желаете. «Ладно, не обращай внимания, я несколько увлекся». Итирус виновато хмыкнул и резко остановился. Широким жестом обвел вокруг себя. «Ну вот мы и пришли. Выбирай любую могилу, Киота». Его слова прозвучали даже несколько угрожающе, но я в ответ улыбнулась. Наверное, это было неправильно, но я окончательно перестала бояться бога мертвых. Если в начале знакомства я еще опасалась как-либо его обидеть, то сейчас он представлялся мне старым знакомым, над которым даже, о ужас, вполне можно подшутить, не ожидая несоизмерно жестокой мести. Я заинтересованно завертела головой, осматривая место, куда он меня привел. Как и ожидалось, я стояла на одной из аллей в старой части кладбища. Да не просто старой, а заброшенной. Здесь было пустынно и мрачно. Буйно разросшийся вдоль дорожек кустарник скрывал древние замшелые надгробия, на которых едва угадывались имена усопших. Ветви деревьев переплетались над нами, словно пытаясь отогреться в сыром прохладном сумраке ненастья. Я знала, что день едва перевалил за половину, но тут, под сенью раскидистых тополей, казалось, будто уже смеркалось.